Зачем, Фаинка? Разбежаться будет проще. Мне дури казалось, что у нас неземная любовь, что у нас будут дети, а он думает, как бы нам разбежаться. По крайней мере, он довольно бескорыстный малый, заметила тетя Соня, когда я поделилась с ней своими разочарованиями. Я-то любила его. А он в самом деле через 2 года слинял. Просто в один прекрасный день я вернулась домой, а его и след простыл. Забрал все свои вещи и был таков. Даже записки не оставил. Я долго не могла прийти в себя от горя и обиды. Уехала к отцу в Рим. Карлота знакомила меня с какими-то молодыми людьми, но, видимо, было еще рано. Травма оказалась слишком глубокой. Я ни на кого не хотела смотреть, да и парни как-то шарахались от меня. Но тут случилась беда. Отца ранили в одной из горячих точек, и мне стало не до любовных горестей. Его доставили в Рим, сделали операцию, я с неистовой страстью принялась выхаживать его. «Бомбина, да ты просто Юлия Вревская!» — смеялся папа, хотя ему было не до смеха. Он четко осознавал, что с таким ранением вряд ли сможет вернуться к прежней работе. У него была прострелена нога, и так неудачно, что он навсегда остался хромым. «Отбегался я, дочка, но ничего. Лорд Байрон тоже хромал. Ты будешь писать стихи, как Байрон?» «Нет, увы. Ну и просто заслуженным инвалидом я тоже не хочу доживать. И что ж ты думаешь делать?» «Вот встану на ноги и буду помогать тестю, он давно этого хочет. Стану устраивать выставки, не только картинные фотографии, но и буду наслаждаться оставшейся жизнью. Буду пить вино, вкусно есть, волочиться за красивыми женщинами». «Нет, ты будешь волочить за ними ногу». «О, бомбина, это злобная шутка». «Не злобная, а острая». «Да, тебе палец в рот не клади», — хохотал мой неунывающий папа. Когда он, наконец, встал и начал потихоньку ходить, я почувствовала, что забыла о Максе. Клин клином. Потом я вышла замуж по-настоящему. Свадьба, белое платье из Милана, свадебное путешествие на Канары, масса иллюзий и ничего. Мне просто нечего сказать об этом браке, от него осталась только пустота. И развод был избавлением от пустоты. Я опять начинала жить заново и пошла работать. В новый мужской журнал. Вот там-то я встретила главную, единственную настоящую любовь. Этот человек наполнял меня таким счастьем. Достаточно было увидеть его, услышать его голос. Он тоже работал в нашем журнале. Но если я тянулась изо всех сил, чтобы стать хорошей журналисткой, то ему у нас было тесно. Вулканолог по первой своей профессии, он казался мне неимоверно романтическим героем. Он был умным, добрым, веселым, относился ко мне очень тепло, по-дружески, но как женщину меня не воспринимал. А я боялась спугнуть возникшие дружеские отношения, старалась всячески показать ему свою независимость и приучала его к тому, что я просто добрая подруга. Я верила и надеялась, что он сумеет оценить меня по достоинству и в один прекрасный день полюбит, но, увы. И тогда я стала заводить романы с кем попало, кратковременные, пустые, что называется, для здоровья. И частенько, как другу, жаловалась Родиону. Его звали Родион Шахрин. Он тоже иногда рассказывал мне о какой-нибудь не в меру назойливой девице, и я мысленно поздравляла себя с тем, что не стала одной из них.